Прибыльная работенка. Глава 7, часть 1. Правительство Эроссы приложило всевозможные усилия, чтобы сохранить в тайне информацию об исчезновении монахини, но все оказалось напрасным. Через 8 дней после самого события почти весь город уже знал о произошедшем. Монахиня на службе Терезы отказалась от своего обета, украла святую жемчужину из храма и ночью сбежала с незнакомцем. Птичка выпорхнула из клетки. При распространении подобных скандальных слухов среди масс их уже невозможно было сдержать. Тревожные новости имели удивительно правильное сочетание фактов и фантазии. При таких обстоятельствах люди не могли с уверенностью сказать, было это правдой или нет. Предполагаемая виновница нигде не объявлялась, и ни храм, ни гвардейцы не давали четких ответов на возникшие вопросы. Поэтому, вместо того, чтобы позволять ситуации идти на самотек, начальство городской стражи решило принять хоть какие-то меры. Были сделаны объявления о вознаграждении в 2000 золотых за представление любых данных, которые приведут к захвату Лео Розеро или ее сообщника, человека, который был идентифицирован как Альден Кроуфорд. Параллельно проводилось расследование в целях выявления источника утечки информации, но это оказалось бесполезно. Пытаться кого-то найти, оперируя пустыми и часто противоречивыми показаниями, крайне ненадежно и сомнительно. Именно на это и рассчитывал человек, ответственный за распространение слухов. Фактически, эта личность была не только тем, кто способствовал широкому распространению слухов, но еще и отвечал за вышеупомянутое преступление — кражу святой жемчужины, являющейся основным источником перешептываний. Этот человек совершал зло с противной, но по-настоящему отвратительной усмешкой на лице. Поистине гнилой кусок мусора, которому нравилось наблюдать за тем, как люди утопают в собственном невежестве. Да-да, а чего еще можно ожидать от суккуба, настоящего подчиненного своего мастера? Ксера всегда ненавидела эту сумасшедшую сучку-богиню Терезу. Почти все суккубы, которые знали об этом божестве, придерживались схожего мнения. Потворствующие похоти соблазнительницы в основном являлись полной противоположностью всего, за что стояла Тереза. Они словно представляли собой естественных врагов. Но не только суккубы. Схожее отношение выражали почти все демоны, включая бесов. Согласно совершенно непредвзятому мнению Коры, эта так называемая Тереза Божественный Молот просто нуждалась в хорошей обработке ее божественной киски. Что касается Ксеры, ее цели были гораздо реалистичней. Она просто хотела позабавиться с последователями богини, коих можно считать подавляющим большинством человечества. Эти смертные иногда молились и другим богам, но поклонение Терезе было самым распространенным из распространенных. Поэтому, когда представлялась возможность облить грязью даже часть от ее божественного высочества, суккуб отнеслась к делу с действительно демоническим рвением. И результаты, как сказал бы ее мастер, были очень вкусными. Мало того, что она заставила население целого города усомниться в праведности духовенства Терезы и ее силы, но она также не упускала возможность побаловаться в качестве суккуба. Так что добавьте сюда еще и то, что она проделала все это, только попрыгав на каком-то человеческом члене, и у вас будет идеальная смесь, которая наверняка заставила бы кое-кого, большого и могущественного, пускать пар из ушей. В конце концов, боги не были всемогущими и всеведущими. Они получали силу из веры своих последователей, но можно также сказать, что она была их краеугольным камнем. Вопрос о том, что произойдет, если бог или богиня потеряют свою паству и будут брошены, всегда оставался неоднозначной темой для верующих. Забытые божества просто исчезнут? Или вместо этого они останутся бессильными и потеряют свою божественность? Или, может быть, получение веры было просто способом для усиления их имеющейся огромной силы? Такие тайны богов были очень хорошо скрыты, но их поведение на протяжении веков ясно давало понять, что они хотели, чтобы им поклонялись. Это, в свою очередь, означало, что подрыв веры в сердцах людей — это хороший способ дать освежающую пощечину высшим существам. Объективно говоря, манипуляции Ксеры вряд ли привлекли внимание такой большой шишки, как Тереза. У нее были миллионы и миллионы последователей. поэтому возможность потери 10 или 20 тысяч вряд ли привлечет ее внимание. И все же творец этой суеты был полностью удовлетворен созданной вакханалией. Кроме того, у суккубы были другие, более веские и практичные причины для распространения слухов. Они служили хорошим занавесом для деятельности ее хозяина и ее самой, не говоря уже о том, что ей это просто нравилось. Распространить информацию оказалось на удивление легко. Людишки иногда слишком сильно доверяли вышестоящим чинам, и хотя доверенные лица, как правило, располагались каждый на своем месте, это не объясняло, как коварная демоница проникла в их структуру и отравила их умы. Тот лейтенантик... Ему хватило того, что она слегка повиляла задницей и поцеловала в засос. Он с готовностью нанял незнакомку в качестве своего нового помощника, что представляло ей хорошую информационную сеть как для сбора, так и для распространения информации. Что касается самого слуха, ее единственное участие состояло в простом использовании навыка «Ткач мечтаний» и дальнейшего навязывания мыслей о том, что сестре Лео нельзя доверять в подсознании нескольких ключевых людей. Конечно, это было бы невозможно, если бы ее мастер не предоставил ей такую прекрасную возможность. Она должна была признать, что сундучок порождал хаос повсюду, куда бы ни пролегал его путь. Ей оставалось только слегка подтолкнуть мысли этих жалких смертных в нужное русло, таким образом, чтобы они сами дали нужные ответы на свои вопросы. Подводя итоги, наилучшая ложь та, которую человек сам себе придумал. К сожалению, служители храмов оказались менее склонны к подобным манипуляциям. Было достаточно легко прокрасться в здание, делая вид, что она была иногородней монахиней во время паломничества и улизнуть с одной из святых жемчужин. Но ничего другого, так как это было опрометчиво. Жрецы и паладины имели навыки, которые укрепляли их ментальную защиту, тем самым предотвращая воздействие заклинаний школы преобладания или навыка ткач мечтаний. Это еще не говоря о возможности снимать психический контроль с других людей. Однако это не значит, что они ненавидели демонов только за то, что те жаждали распространять страдания, смерть и разрушение. Их отношение похоже на ненависть к огню, который использовался для поджога леса, или обиду на дождь, вызывавшего наводнение. Разумеется, жрецы и паладины опасались неподконтрольных демонов или тех, кто приказывал им совершать разные зверства. Но винить в содеянных нарушениях можно лишь их недобросовестных хозяев. Многие чернокнижники и ведьмы, которые решили использовать силу вызванного фамильяра, делали это исключительно из правильных побуждений. Трудно отрицать тот факт, что можно было бы сделать великие дела, используя неправильно сильные стороны бесов для защиты других, естественную предрасположенность суккубов к магии, талант смотрителя для обнаружения и разведки угроз, охотничьи инстинкты адских гончих или изворотливость и гибкость сталкеров. Конечно, были и те, кто злоупотреблял или потерял контроль над этой силой. Подобно тому, как достижения демона приписывались их мастеру, также и за любые преступления, совершенные ими, будут нести ответственность исключительно те, кому они подконтрольны. Неподконтрольного демона вряд ли можно отличить по своей сути от разбойника, ограбившего всех и каждого в городе, или сумасшедшего алхимика, подливающего в реку яд. Чернокнижников, использующих демонических слуг, не обязательно сразу гнали в спину вилами. Во всяком случае, по большей части. Их не жаловали, но, по крайней мере, с ними обращались получше, чем с некромантами. Но для Бокси ничего из этого не имело значения. Он позволял своим демонам делать то, что им нравилось, пока они давали хорошие результаты и не создавали ему неудобств. Ответственность. Чувство вины? Что это? Это вкусно? Нет? Тогда зачем они? Дайте мне вкусняшки! На протяжении всей недели устрашающий одним своим присутствием мимик только и делал, что придерживался своей обыденной рутинной работы. Он заходил в гильдию наемников по утрам, чтобы взять или сдать квест. Если призадуматься, то это было совершенно невозможным для неграмотного монстра, подобного ему. Но действительность оказалась иной. Существовало много авантюристов, которые не могли читать, и этот недостаток особенно четко можно было увидеть в людях, посещающих гильдию наемников. Вот почему объявления, размещенные на квест-доске, были сделаны с учетом этой конкретной особенности. В их квестовых объявлениях всегда присутствовала небольшая отметка, обозначающая тип задания. Покорение и охота на монстров были отмечены парой красных скрещенных мечей. Миссии эскорта обозначались синим щитом, а у сбора была зеленая корзина. И так далее, и так далее. Предварительная оценка сложности отмечалась очень понятным звездным рейтингом, а также каждый наемник имел по крайней мере минимальные способности к вычислению. Поэтому, определив цифровое значение оплаты за квест, оставалось только немного подумать о деньгах, которые в очередной раз сменят своих владельцев. Такие условия позволяли любому мгновенно выбрать соответствующее задание с удовлетворительной наградой и положить его на стойку. Затем бармен, он же регистратор, использовал волшебный предмет, известный как квестовый логгер, чтобы передать содержимое объявления прямо в сознание авантюриста. Затем человек может проверить все нюансы и решить, хочет ли он взять квест или отступить, если он окажется слишком хлопотным. Упрощенная процедура была очень удобной. Фактически она полностью избавляла от необходимости читать квестовые объявления. Это было настолько удобно, что даже грамотные наемники иногда пропускали нудное описание длинных просьб и сразу несли листовку прямо к стойке. Закончив свои дела в гильдии наемников, Бокси занимался практикой профессии изобретателя, либо сам по себе, либо на уроках физи. До сих пор он делал множество гаджетов, которые опирались на понимание заводного механизма, такие как несколько высококачественных выдвижных лезвий, около двух десятков простых часов, два многозарядных арбалета, несколько блокировочных замков и невероятно огромное количество музыкальных шкатулок. Продажа этих механических чудес оказалась необычайно легкой, особенно когда дело дошло до замков или развлекательных музыкальных шкатулок. С этой продажи Бокси восстановил значительную часть потраченных на запчасти денег, но не полностью. Однако это того стоило. Профессия изобретателя дошла до 12 уровня, который также разблокировал следующий навык — обращение со взрывчаткой. Светошумовые гранаты и динамит. Вот все, что можно сделать на основе только этого навыка. Но в сочетании с навыком понимания заводного механизма можно расширить этот список такими штуками, как бомбы с часовым механизмом, мины или растяжки. Произошла даже некая своеобразная эволюция механизма бутонного лезвия на механизм взрывающееся лезвие. Сферический гаджет работал по тому же принципу, но использовал для разброса лезвий мощь взрывного пороха, а не пружины. Таким образом сформировалась рудиментарная граната. Но даже несмотря на то, что Бокси неуклонно улучшался как изобретатель, его профессия чернокнижника по-прежнему застыла на 25 уровне. Существовали два метода для повышения профессии не монстров. Первый, самый простой и самый популярный способ — найти подходящего учителя. Например, чтобы стать изобретателем первого уровня, Бокси пришлось найти другого изобретателя, который был по крайней мере на 25 уровне и имел навык наставника. Для этой роли Физзи подходила по всем пунктам, и даже больше. Хотя это отнюдь неплохо, так как она была артлайт-изобретателем 56 уровня. Она также могла помочь с переходом в соответствующей профессии 25 уровня, если ее навык наставника достиг 4 уровня. Затем уже нужно будет найти учителя 75 уровня с навыком наставника 7 уровня, чтобы перейти через предел 50 уровня. А учитель уровня 100 с навыком наставника 10 уровня может помочь с переходом на 75 уровне. Так что, другими словами, мимику нужно было найти подходящего чернокнижника, если он хотел таким способом продвигать и дальше свою единственную профессию заклинателя. На этом моменте и кроется вся проблема. Подавляющее большинство тренеров по боевым профессиям состояли в одной из гильдий и отказывались обучать любого, кто не был частью их организации. И присоединение к гильдии означало обязательный проход полной оценки, чтобы проверить их способности и возможности. Излишне говорить, что они вряд ли примут к себе Бокси, узная они о его натуре монстра.